Глава вторая. Появление. Здравствуйте, Даниил. До начала игры осталось чуть более 3 часов. Создайте персонажа из предложенного списка и ожидайте начала. Приятный женский голос ласкал мои виртуальные уши. От этого голоса расходились мурашки по коже. Он внушал блаженство. Я оказался в темной комнате в теле небольшого яркого шарика. Довольно странное ощущение. Ноги и руки ощущаю прекрасно, а двигать ими не могу ввиду их отсутствия. Удивительно. Первичные настройки оставить выбранными ранее? Да. Выберите расу персонажа. Огромный список предстал во всем своем великолепии передо мной. Сложно описать все это многообразие. Хоть Саня предупреждал о том, что их будет много, я не столь буквально воспринимал его слова. Среди стандартных рас, вроде таурианов, орков и гоблинов, присутствовали и непонятные существа. Некоторые были даже отдаленно не похожи на гуманоидов. Я с превеликим увлечением вчитывался в их описание, краткую историю. Вот, например, раса подземных карликов. Гном. Описание. Гномы известны по всему миру как настоящие мастера горного и кузнечного дела. Их доспехи высоко ценятся по всему миру. Бесчисленное множество рас нападали на мирный гномий народ, повелители других рас, желая захватить их бесчисленные богатства. Но все попытки были тщетны. Гномы показали себя как народ, способный выстоять под натиском внешних угроз многие века. Коэффициенты характеристик. Первичные. Ловкость — 0,8. Интеллект — 0,75. Мудрость — 1,1. Сила — 1,4. Выносливость — 1,5. Вторичные. Удача — 0,95. Особые умения расы. Ночное зрение. Развивающиеся умения. Особенности расы. Низкий рост. Повышенная скорость роста волос. Коэффициенты набора репутации. Гномы — 1,5. Люди — 1,25. Подземные расы — 1,1. Наземные расы, кроме людей, — 0,9. Коэффициент набора опыта — нет. Начальных очков характеристик — 30. Коэффициенты способности к магии. Рунная магия — 1,2. Остальные виды — 0,75. Коэффициенты профессий. Пивоварение — 1,3. Горное дело — 1,2. Кузнечное дело — 1,2. Алхимия — 1,1. Кожевенное дело — 0,8. Столярное дело — 0,68. Травничество — 0,75. Иммунитеты. Магия Земли — 15%. Уязвимости — нет. Очки характеристик за уровень — 5. Начальная репутация — нейтральная. 500 из 3000 со всеми подземными расами. 200 из 3000 — негативная со всеми наземными расами, кроме людей. И это далеко не все прописанные пункты. Ведь многие я пропустил из-за их второстепенности. И самое главное — нехватки времени. Хочешь начать игру рано — будь любезен выбрать персонажа на скорую руку. Такова, наверное, политика компании. Свой класс по игре я уже определил. Некромант — это идеальный класс для игры в соло. Выбор по большей части, конечно, интуитивен и больше ссылается на мои личные предпочтения, нежели на какую-то конкретную логику. Ну вот люблю я магов со всякими порождениями. Можно было бы, конечно, взять элементалиста или демонолога, но... Использовать своих поверженных противников для того, чтобы убивать следующих. Разве это не прелесть? Все. Изучение первого, пока что единственного доступного мне бестиария, надо заканчивать. Пора уже искать себе подходящую полностью расу. Настроить списки. Наивысший приоритет — некромагия. Второстепенно — нейтральные характеристики, одиночный стиль игры. Вы, наверное, думали, что я буду вручную, только по названию расы искать необходимые мне характеристики. Об этой возможности разумного поиска компания специально не сообщает. Не спрашивайте меня, почему, я не знаю. Даниил, согласно вашему запросу, найдена самая благоприятная раса — шианисы. Данные о ней выведены на экран. Приятный женский голос незамедлительно ответил. Спасибо, дорогуша. К вашим услугам. Шианисы. Описание. Мало что известно простым обывателям об этом мрачном и скрытом народце. Внешне они практически ничем не отличаются от своих далеких собратьев-людей, разве что серовато-бледный цвет кожи и вечно белоснежные волосы способны их выдать. Ходят слухи, что они большие умельцы в некромагии и темной магии, что их расу прокляли светлые боги, что они приносят в жертву богам детей. В общем, много о чем говорят. Чему верить, непонятно. Шианисы — странствующие одиночки, всегда молчаливы и хладнокровны, готовы убить за несколько медиков кого угодно, если выдастся такая возможность. За эти качества их недолюбливает большинство разумных существ. Коэффициенты характеристик — нет. Особые умения расы. Пассивные умения — одиночка. При убийстве монстров, выполнении заданий, прохождении подземелий вы получаете на 35% опыта больше. При нахождении в группе присутствует аналогичный дебаф. Активное умение — астральный мир. Описание — скрыто до выбора расы. Особенности расы — темный цвет кожи, слабая светобоязнь. Коэффициенты набора репутаций. Со всеми светлыми расами — 0,4. Со всеми нейтральными расами — 0,6. Со всеми темными расами — 0,7. Изначальные отношения — неприязнь со всеми расами. Коэффициент набора опыта — нет. Начальных очков характеристик — 30. Коэффициенты способности к магии. Некромантия — 1,3. Магия тьмы — 1,2. Демонология — 1,1. Магия света — 0,2. Магия жизни — 0,3. Магия земли — 0,8. Остальные виды — 0,75. Коэффициенты профессий. Добывающие — 1,1. Перерабатывающие — 0,9. Иммунитеты — нет. Уязвимости. Магия света — 2. Магия жизни — 1,75. Магия огня — 1,2. Магия воды — 1,1. Очков характеристик за уровень — 5. Понятно. В принципе, довольно сильно напоминает расу людей. И по виду, и по коэффициенту характеристик. Какое-то странное умение, описание которого по непонятной причине скрыто. Но это, я уверен, не беда. Коэффициенты нейтральные — это самое главное. Мне не нужен персонаж, перекошенный сугубо в одну сторону. Да, я буду проигрывать в уроне чистым интовикам, магам с развитым интеллектом. Зато я при этом не лишусь возможности вступить. А самое главное — достойно сразиться с противником на близком расстоянии. За все годы моей игровой практики я понял, что вовсе не силы одного удара делают героя или персонажа сильным. Нет. Огромное количество разнопрофильных способностей, а главное — умение игрока в нужной ситуации правильно применить их. Вот в чем скрывается мощь профессиональных игроков. В возможности на равных сражаться практически с любым соперником. «Остался один час», — нежно оповестил голос механической девушки. «Как же быстро летит время», — подумал я про себя, а вслух сказал. «Выбираю данную расу. Будьте любезны настроить по настоящей внешности. Разрешаю взять данные из международного паспорта». Персонаж сгенерирован. Желаете выбрать место появления? Я в теле худощавого аристократа с темным болезненным цветом кожи вглядывался в зеркало. А что, похож. Глаза мои, рот, уши тоже. Только вот цвет волос непривычный. Да и в реале я чуть более... накачанный. Будем надеяться, что это никак не связано с расой, а только с низкими характеристиками. «Нет», — с уверенностью отвечаю я. «Я желаю выбрать место появления случайно». Как говорил Чива, таких отщепенцев, как я, ждет небольшой, но довольно приятный бонус в начале игры. «Выберите имя». Его я уже давно придумал. «Скелетошка». Красиво, благозвучно, а что самое главное, оригинально и полностью подходит профилю моего персонажа. Я вбил в строку, используя удивительную клавиатуру, свой никнейм. Вы являетесь клиентом класса Gold. Желаете воспользоваться своей возможностью появиться на час раньше остальных? Естественно. Погнали! Реалистичность этой игры я уже видел. Этим меня не удивишь. Я огляделся. Небо сверху, хвойная подушечка под ногами, деревья рядом. Я в тайге, наверное. Я сразу сел. При голых единичках в характеристиках двигаться очень опасно. Оглядел себя. Неотесанная, оборванная одежда мешком свисает с боков. Небольшая грязная серая сумка удобно расположилась на плече. Так-так. Что там у нас? С этой мыслью я открыл ее. Старая сумка бедняка. Описание скрыто. Недостаточно наблюдательности. Прочность низкая. Недостаточно наблюдательности для более точной оценки. Количество ячеек — 12. Максимальный переносимый вес — около 4 килограммов. Скрытых ячеек — нет. Дополнительные эффекты — скрыто. Недостаточно наблюдательности. Внимание! Открыта новая характеристика — наблюдательность. Наблюдательность. Данная характеристика влияет на способность персонажа видеть скрытое обычному глазу. Описание предметов и способностей, невидимых существ, кладов и прочего. Что-то многовато букв. Я читать, конечно, люблю, а если информация еще и полезна, вдвойне люблю. Но не отобьет ли компания таким образом клиентов? Инвентарь. Неуничтожимый начальный нож. Переносной почтовый ящик Gold. Начальный бестиарий существ Gold. Удобненький такой инвентарь, тихо сказал я вслух. Последнее — это наверняка обещанные бонусы за покупку дорогой капсулы. Неуничтожимый начальный нож. Описание — скрыто, недостаточно наблюдательности. Прочность — неуничтожимая. Урон — малый, недостаточно наблюдательности для более точной оценки. Дополнительные эффекты — скрыто, недостаточно наблюдательности. А циферки я посмотрю, тут просто жизненно необходимы. Остальное даже смотреть не буду. Навряд ли мне что-то расскажут слова вроде «скрыто» или «недостаточно наблюдательности». Надо бы открыть меню персонажа, почитать там хотя бы свои единички. Меню персонажа. Скелетошка. Уровень 1. 0 из 100. Количество жизней. ХП. 10. Количество маны. МП. 10. Количество выносливости. ВП. 10. Количество бодрости — 99%. Жажда — 100%. Сытость — 100%. Регенерация маны — 1 единица в минуту. Регенерация здоровья — 1 единица в минуту. Регенерация выносливости — 10 единиц в минуту. Регенерация бодрости — от 10 до 50% в час сна. Первичные характеристики. Свободных характеристик — 30. Интеллект — 1. Данная характеристика увеличивает запас маны и силу магического воздействия, а также влияет на большинство вторичных характеристик, умений, способностей, профессий. Мудрость — 1. Данная характеристика увеличивает скорость регенерации маны, сопротивление магическому воздействию, влияет на некоторые умения и способности. Выносливость — 1. Данная характеристика увеличивает запас выносливости, скорость ее восполнения, количество единиц здоровья. Сила — 1. Данная характеристика увеличивает силу физического воздействия, мышечную массу существа. Влияет на некоторые способности и профессии. Ловкость — 1. Данная характеристика увеличивает скорость перемещения существа, сопротивление инерции, гибкость и сноровку. влияет на некоторые способности, профессии, умения, вторичные характеристики. Удача 1. Данная характеристика увеличивает вероятность любого благоприятного события, влияет на все, что имеет какую-либо вероятность произойти. Да, сколько всего нового узнал. Аж целый ноль. Нет, ну кто так рассказывает? Сила увеличивает силу. Я, конечно, слышал, что краткость — сестра гениальности, но не в данном случае же. Для кого вообще это описание? Для нубов, наверное. Вторичные характеристики. Свободных характеристик — 3. Наблюдательность — 1. Умения. Активные. Редко развивающиеся расовые умения — астральный мир. Описание. Мало кому доступно знание, что помимо нашего мира существует параллельный, кардинально отличающегося от нейроны. В нем нет привычных нам понятий, вещей. Даже время там принимает несколько иную форму. Нашлись умельцы, которые могут на короткое время соединить два мира. Бойтесь их. Они способны засунуть своих злейших врагов в место, откуда невозможно выбраться самостоятельно. Туда, где верх — это пол, а пол — это лава. К вашему сожалению или счастью, вы только встали на путь изучения этого мастерства. Все, на что вы способны, — это создать небольшой карман, где можете держать свои вещи. Потребление маны. 1 единица в минуту на массу объекта — килограмм. Максимальное количество переносимой массы — 1 килограмм умножить на уровень умения. Замечательное умение. И это я говорю без сарказма. Вернее, думаю. Я могу благодаря нему максимально надежно затарить что-то ценное. Не зря оно редкое. Пассивные. Обычные расовые неразвивающиеся умения — одиночка. Способности — нет. Заклинания — нет. Профессии — нет. «Сколько текста!» — подумал я. Ну ладно. Отдохнули и хватит. Пора характеристики поднимать. Вкладывать очки никуда пока не буду. Низкие значения гораздо легче поднимать, чем более высокие. Я принялся приседать. Да, такое простое упражнение способно на многое. К слову, долго приседать не получилось. Через 15 раз ВП подошло к концу, и я без сил упал на мягкую еловую подушку. Сила — плюс 1. Выносливость — плюс 1. Неплохо, но не дело на этом останавливаться. Думаю, пора попробовать создать заклинание. Может, даже получится разжечь костер? Не придумав ничего более оригинального, я закрыл глаза и попытался представить, как у меня на руке медленно появляется, а затем сходит на ближайшую сухую листву небольшой огонек. В реальности это выглядело гораздо скуднее, чем в моем воображении. Небольшой хиленький огонек, трясясь на слабеньком ветру, спускается на небольшую кучу листвы и потухает, не успев оставить и следа. Внимание! Вы создали новое заклинание. Малая искра магического огня. Малая искра магического огня 1. Качество — плохое. Тип — развивающийся. Стихия — огонь. Урон — 1-3 умножить на уровень умения — умножить на квадратный корень из интеллекта. Затраты маны — 5 единиц в секунду. Сила заклинания — квадратный корень из интеллекта умножить на уровень умения. Интеллект — плюс 1. Мудрость — плюс 1. Внимание! Открыта новая профессия — конструктор заклинаний. Внимание! Получено достижение конструктор заклинаний. Начало. Описание. Поздравляю вас, юный и несмышленый маг. Только что вы встали на путь сложнейшей из профессий — создателя заклинаний. Эта работа не из простых. Днем и ночью думать над очередной загадкой богов, чтобы повысить эффективность известного всем заклинания на 2%. До таких высот вам еще далеко, но вы на правильном пути. Награда — плюс 1 к интеллекту. Мне уже начинают надоедать эти нескончаемые оповещения. Может, отключить их? Ага, и пропустить что-нибудь важное. Нет, спасибо, — подумал я, проглядывая довольно внушительный текст, появившийся у меня перед глазами. Судя по всему, ничего шибко путного у меня сейчас не может получиться. Только вот такие недоделки заклинаний, но мне и это сойдет. Достижение получил, интеллект поднял на целых 2 пункта. Лафа пока. «Ёб твою!» — прошептал я раздосадованно. «Мне ж теперь 15 минут ману регенить. Плюс выносливость 10». «Капец!» — протянул я. «Так-так-так, чем бы заняться? Выносливости уже вроде должно хватить на то, чтобы медленно встать и осторожно ходить. Так она восстанавливаться, конечно, дольше будет, но я хоть чем-то тогда заняться смогу». Подумано, сделано. Я огляделся. Для выживания, охоты, получения уровней и прочего мне потребуется оружие. Просто так найти его вряд ли получится. Поэтому создание копья из прямой ветки — хороший для меня вариант. К большой удаче рядом была относительно подходящая. Она, будучи в метр длиной, была практически прямой и на вид довольно прочной. Я подобрал ее. Прямая ветвь неизвестного дерева. Недостаточно наблюдательности. Прочность средняя. Недостаточно наблюдательности для более точной оценки. Скрытые эффекты. Недостаточно наблюдательности. Я принялся отрезать лишние ветки, делая основную часть более гладкой, что было довольно сложно, при помощи такого на редкость тупого ножа. Выносливости при таком виде работы практически не восстанавливалось. Около 10 пунктов восстановил за 15 минут работы. Один раз отвлекся от своего дела. Нельзя забывать про интеллект и мудрость. Это мои основные характеристики. Чтобы прокачать их, я не стал мудрить и использовал уже изученные заклинания. Халява закончилась. Характеристик в ноль спущенная мана не дала. Ну, это не так страшно. Осталось самое сложное. «Заточить», — вслух сказал я. «Люблю разговаривать с самим собой. Это успокаивает, придает силы уверенности». Фух, ну вроде все. Стоило мне это произнести, как на меня вновь свалился град оповещений. «Внимание! Создан предмет-копье из качественного неизвестного дерева. Ловкость — плюс 1. Древообработка — плюс 2. Столяр — плюс 1. Оружейник — плюс 1. Внимание! Получено достижение «Оружейник». Начало. Описание. Поздравляем! Вы смогли создать свое первое оружие. Пусть оно неказистое и даже смешное, но помните, что даже самые великие рыцари начинают свои путешествия у порога родительского дома, что их первые подвиги немногим славнее спасения бездомной кошки. Награда — плюс 0,1 к шансу создания более качественного оружия. Копье из качественного неизвестного дерева. Качество — обычное. Прочность — средняя. Недостаточно наблюдательности для более точной оценки. Урон 5-9. Значение усреднено, так как зависит от огромного количества факторов. Скрытые эффекты. Недостаточно наблюдательности. Наблюдательность плюс 1. Ура! Ура! Да, я рукодел, неплохо получилось. Хоть на зайца с таким замечательным оружием иди. Кстати, идея не такая уж и плохая. Нужно же опыт получать. Только вот тихо тут что-то.